Алло. Алло. Алло, меня слышно? Алло. Да. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир Жилкин Альберт Александрович» меня зовут. Хикмет Уменовна, правильно? Правильно. Кодовое слово назовите ваш. Не помню. Я так понимаю, это девичья фамилия матери? Не факт. Что не факт? Что девичья фамилия матери. Ну, вот подсказку вы себе оставляли. Да, там девичья просто невозможно было по-другому сделать. Ну вот назовите девичью фамилию матери. Да сейчас прямо, а вдруг там не то слово. Че не молчим? Не помню кодовое слово, назовите серийный номер паспорта. Ага, сейчас прямо. Может быть еще дать адрес от квартиры, где деньги лежат? Нет. Нет? Все тогда? Что все тогда? Не назову. То есть вы отказываетесь проходить идентификацию, правильно я понимаю? Ну, правильно, я этого не обязана делать. Хорошо. Заходите в личный кабинет, решайте вопрос сегодня. У меня нет никаких вопросов. Зачем мне заходить в личный там кабинет? Написано, что за вопрос. А, написано, что за вопрос? Не получится сыграть на моем любопытстве. Ну, я так понимаю, вы и дальше будете уклоняться, да? Нет, я ровненько сижу. Что еще раз? Ровненько сижу, никуда не наклоняюсь. А я говорю, что вы наклоняете уклонение от разговора. А, это какой-то новый юридический термин, да? Вам виднее. Можете думать так. Ага. Ну все, пока тогда. Прочитайте тогда 382-ю статью договора цессии. Ой, сами прочитайте. Алло. Ну кто там, блин? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Оксана Анатольевна, моя фамилия Дурбан. Подскажите, Иван Андреевич, вы рядом? Я могу с ним пообщаться? Нет. Подскажите, он ваш телефон предоставил в компанию? Да это его телефон. Разговора. Замечательно, а вы ему тогда с кем приходите, раз отвечаете на его телефон? Ну, неважно, кем я прихожусь. Нет его. Но вы же ответили на его телефон, зачем? Это мой телефон. А куда он отошел? Так вы же сказали, что вы на его телефон ответили. Сейчас говорите, это ваш телефон. Сим-карта его, а телефон мой. Я вас поняла. Отлично. Вы не подскажете, Павел Андреевич, каким номером телефона пользуется? Этим. Вообще, у вас, конечно, запутанная история. Передавайте, чтобы он вышел на связь с компанией LimeZyme по номеру 8800. Почему вы не будете передавать? Да что, обязана, что ли? А вам нравится работать секретарем и отвечать на телефонные звонки? Да мне вообще плевать. Я звонка важного задала. Ну тогда ждите, девушка. Ну тогда ожидайте следующего звонка. Регулярно будет на них отвечать. Сердце сотрешь, блин. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ник кредит отделу из нового взыскания Меликен Георгий Артурович. Ирина Юрьевна, да? Да. 38 914 62 копейки. Требования выставляли вам до 16-го, вопрос должен решить, что с деньгами. А что вы мне вопросы задаете? Вы выездной отдел, приезжайте. Вам это нужно, что ли? Конечно. А нахера мне выездной отдел звонит? Я по голосу вашему слышу, что вы и так все вернете. Слышите меня? О-хо-хо-хо. Не была бы так уверена на вашем месте. Что, что? Приезжайте, выездной отдел. Чего вы по телефону языком трепетесь? Ирина Юрьевна, как девочка какая-то. Лучше минимальными платежами вопрос решать. А, вы мне уже звонили. Это у вас с голосом проблема, да? Что вам там звонили, слышите? Да, вот ты же мне и звонил, Кончалыха. Кончалыга, что, забыл уже? Ой, слышите, слышите, не слышите, а послушайте, быдло, блин. Давай, приезжай, что ты очкуешь? У тебя же есть мой адрес, давай приезжай, чмошник. Я тебе в рожу плюну. Кем-то общаетесь, что ли? Хорош там заикаться, ты давай приезжай. Я понимаю, вы там любым способом готовы на любую тему общаться, кроме того, что деньги вы должны... Я деньги тебе верну наличкой, приезжай. Денег у вас нету. Если ты не секунд, приезжай. Денег у вас нету, да, в компанию верну? О, Дюня, я тебе говорю, наличкой отдам, приезжай. Вот раз у вас наличка есть, идите в микро. Да, сейчас прям. Давай, приезжай, пока не приедешь, ни копейки не заплачу. Все вы вернете. Ни копейки не заплачу, пока ты, чмошник, у меня на пороге не будешь дверь целовать. Ни копейки не верну. Понял меня? Запомните мои слова. Купи себе нормальную гарнитуру. Хорош заикаться там. Или ты из подвала опять звонишь? Тебя выпустили погулять, ты решил побаловаться, да? Что там у тебя за проблема со связью? По договорам вашим поработал наш отдел, но с 27 числа с коллекторами как начнете общаться? Ой-ой-ой, а ты, чмошник, боишься приехать, да? Выездной отдел, ти его мать. Сидит по телефону, херню какую-то несет. Вот ты ущербный. Слышите? Вот ты ущербный. Манеры, немножко свой подход измените в любом случае. Да нахер ты иди, ты свой подход измени. Если ты выездной отдел, то приезжай. Хера ты трепишься по телефону. Да я нервничаю, когда вот с такой херней разговариваю. У меня аж нервный тик начинается. Уже начался, что ли? Да, я когда слышу, что мужик херню какую-то несет, я прям нервничать начинаю. Я просто представляю, как твоя мать мучилась, рожала тебя, а ты вот такое вот существо выросла. Не странно вообще от девушки такое слышать, знаете? Ну, естественно, тебе вообще, в принципе, странно женский голос слышать. Ты же привык только, когда тебя мужики наказывают. Ты вот как шавка провинившаяся. Накосячил что-то, а тебе поджопников хозяин надавал. Да? Репертуар тоже. Есть что-нибудь еще? Тебе недостаточно? Репертуаре есть что-нибудь еще? Тебе недостаточно? Долг у вас никуда не делся и не денется. Вы все что угодно можете говорить. Ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас прям заплачу от того, какой ты страшный, злостный коллектор. Я прям в истерике сейчас биться начну. И не прибавилось. А то да? Ты мне позвонил, и тут все прям обосрались сразу от страха. Жалко, что... Скорее всего, со смеху все обосрутся. Ты поэтому, наверное, и не приезжаешь ни к кому. Ты, наверное, дефективный какой-то. Да? Ну, вы не нервничайте. Что у тебя там, справка или что? У тебя заячья губа? Стоп. До 26-го деньги не вернете? Не верну. Вернуть. Не верну. Ты мне еще раз позвонишь, и я тебя нахер пошлю. На этом вся твоя работа закончится. Ну вы не грустите, что ты, у вас голос погрустнел. Ой-ой-ой. Не придумывай там себе, у тебя уже все походу. Верно говорю, да? Крайняя стадия, да? Не последняя в твоем случае. Что вы не вернете? Не верну. Общаться. Да сразу пусть возьмите. Начинают уже. Может быть, коллекторы нормальные, адекватные, в отличие от тебя. А то ты какое-то ущербное существо такое, что... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Лаймзайм». Меня зовут Сараев Артем Владимирович, ведется запись разговора. Ольга Эдуардовна, с вами разговариваем? Со мной. Звонок поступает в отношении задолженности. 29 770 рублей у вас задолженность, 81 день просрочка. Почему не производите оплату? Не хочу. Почему? Почему не хочу? Угу. Дайте я вам такой пример приведу. Вы хотите, чтобы вам сейчас пенделя дали? Не хотите? А почему не хотите? Ну, это глупый вопрос, Ольга Эдуардовна. Никак он отношения не имеет. А как может быть умным вопрос, почему не хотите? Какой вы ответ от меня хотите услышать? Почему я не хочу? На каком основании вы отказываетесь? Потому что не хочу вам платить. Ну, вы не имеете права отказаться. Докажите. 310-я статья Гражданского кодекса. Вы думаете, вы мне сейчас процитировали статьи, и я такая, а, да, действительно нужно. Угу. То есть у вас не проблема, вы просто не хотите, да? Да. Ну, а если дело до суда дойдет, вы тоже не будете? Прекрасно будет. Прекрасно будет? Так там все судебные издержки еще будете оплачивать. Ну, так вы выиграете этот суд сначала. А у вас есть сомнение, что мы выиграем его? Да. Зря сомневаетесь. Зря вы. Я не думаю, что сюда будут какие-то основания на вашу сторону вставать. Мы свои обязательства перед вами все выполнили. Что? Вы же не суд. Я знаю, как такие вопросы заканчиваются. Вы что там можете знать? Хватит шмурыгать носом. Неприятно. В трубку шмурыгать. Продавцом, консультантом работаете? Не ваше дело. Наше дело. Не ваше. Вы наши деньги удерживаете. Ваши деньги давным-давно закончились. То есть вы отказываетесь за оплаты, что за дебильная формулировка? Как будто я их у вас взяла и удерживаю. Вы отказываетесь добровольно решать вопрос, правильно? Я вообще не умею решать вопросы. Ну, хорошо, я тогда отказ от оплаты зафиксирую, а вы будете готовы уже принимать тогда последствия. Бегать за вами всегда мы не будем. Всегда готова. Правильно. Ну что, адрес регистрации не поменялся у вас? Вы бесполезные. Адрес регистрации не поменялся у вас? Да. Не поменялось. Хорошо, если что, почта России оповестим, туда передадим ваш договор. Либо в суд, либо по 382 статье в коллекторскую организацию. Ну, потом уже будете плевать или не плевать, Ольга, да, но ваша проблема. Вы потом все равно не узнаете. До свидания. Да, конечно, мне даже не интересно это будет. Правильно, вас не пустят дальше телефонные трубки. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Здрасте. Павел Андреевич, позовите телефон. А вы кто? Да позовите его, я вам сейчас все объясню. А его нет. Каждый раз его нет. Мы звоним, его нет, его нет. Вы постоянно будете на его телефон отвечать? Ну вы же не представляетесь, кто вы. Я бы вам рассказала, когда будет. Мы представлялись уже три раза до этого. Компания Moneda, сайт кредита24.ру. Петров Андрей Сергеевич. Ну, вас не существует. Как не существует? Ну, вот так вот. Павел Андреевич у МФК Moneda ничего не брал. Я вас не спрашивал, понимаете, женщина, брал он, не брал. А я не отвечаю на ваш вопрос. Почему к трубке не подходит? Почему он вам дает телефон и говорит, отвечайте, а его якобы не понимает? Потому что он вам ничего не должен и ничего у вас не брал. А почему он на телефонные звонки сам не отвечает, как вы думаете? Ну а что, он дурак с мошенниками общаться? Понятно. В общем, ваша наглая позиция нам понятна. Значит, вы... Поздравляю вас с этим. Павлу Андреевичу передайте, пусть ждет негативные последствия. Нет, ничего я не передам. Да какие негативные последствия от мошенников? Вы уже вас жалобами закидали, вы уже переобулись сейчас, и Monedu вашу закидают жалобами, опять будете переобуваться. Придумайте нормальное название юридического лица. Что это такое Moneda? Дебилы, блин. Не могли что пооригинальнее придумать. Кредит-то хрус, и то вот такой, лучше. Я возвращаюсь, смотрю, вот такой интеллектуал. Ой, я сейчас обкакаюсь отчасти прям. Все, идите, название юридическое придумывайте, новое. Уже пора. А при чем есть название это юридическое, я не понимаю. Ну, кредит-то хруст же у вас. Еще раз. Все, прикрыли секретарь вас. Павел Андреевич. Вы переобулись в монеты. Вот в непонятно что. Все вас то с Манезой путают, то еще с кем-нибудь. Бедные запутались. Дебилы, блин. Все, пока. Говорю, иди новое. Павлу Андреевичу новое название. Не забудьте. Петров. Как фамилию свою вспомнишь, перезвонишь. Давай, чеши, нахер. Алло. Прямо. Ваша рыба. Алло. Да. Здравствуйте. Мария Вячеславовна? Да. Это компания «Эверест», инспектор Глушнева Оксана Олеговна, ведется запись разговора. Мы вам звоним по поводу вашей задолженности перед компанией «Макро», бывшая «Манеза». У вас актуальный долг составляет 22 800 рублей. Что вы предпринимаете по решению этого вопроса? Не ваше дело. Что значит «не наше дело»? Погуглите, если не знаете, что это значит. Каждый день вам кредитор начисляет штрафные санкции. Хотите вы этого или нет, закрывать обязательства в любом случае придется. Просрочка уже 83 дня. Вы в связи с чем ненадлежащим образом исполняете свои договорные обязательства? Не ваше дело. Это все, что вы умного можете сказать. Правильно я понимаю? Да, вы все сказали. Ну, насколько вы уверены, что при подобном поведении вообще возможно... Вы все сказали. ...сложившаяся ситуация. Закончили? Все сказали? На данный момент требования ваши. А еще не все? А сейчас все сказали? Закрыть ваш долг в полном объеме. Я закрыла глаза на все. Я готов пойти навстречу, предоставить акцию по снижению долговой нагрузки. Он может простить 30% от суммы начисленных штрафов. Вы все сказали? Вы оплату в течение 3 дней намерены осуществить? Вы все сказали? Мария Вячеславовна, обращайтесь за помощью к родным, к близким. Вы все сказали? Реализуйте ценные вещи, имущество. Я лучше вас реализую на черном рынке органов. Закрыть. Иначе в ближайшее пойдете время донором? Ваш кредитор будет... Хотя с вашей пропитой печенью вряд ли вас возьмут. Способ возврата. У вас там, наверное, уже и органы все испортились. Здесь переуступка, прав требований. Все, вы все сказали. Кредитора на основании договора цессии. Тогда и вы, и ваши близкие, можете лицом к лицу столкнуться со всей его вариантом. Что, скрипт вы учили, да? Электрами. Какая молодец. Вы послушная общинка. Мария Вячеславовна. Все сказали. Вы с цессией уже сталкивались, правильно я понимаю? Все сказали. Мария Вячеславовна, вы оплату в добровольном порядке, пока есть такая возможность. Вы все спросили? Все? Закончили? Это ваш основной номер, дополнительных нет? Вы все сказали? Адрес регистрации, уникальный адрес. Вы все сказали? Вы хорошо подумали? А вы? Актуальный? А вы вообще думали, когда на эту работу пошли? Не в полном объеме, либо же чисто. Или не думали, отвлекаю. Хотя вряд ли, чем вам думать. Отказ по причине уклонения. Прощайте. Время для оплаты у вас пошло. Прощайте. Если лучше бы вам заплатить. Прощайте.